Кай. Память услужливо подкинула образ патрульного скелета с необычным клинком. Фальшион с расширенным лезвием идеально подошел бы по габаритам. Якудза тоже смекнул и сжал рукоять палаша покрепче. Его череп повернулся в сторону коридора, где бродил патруль. Ноги согнулись в коленях, готовые к рывку. «Погоди, у меня есть план!» Глава 17. Мы проскользнули внутрь пустой казармы, стараясь не потревожить одного скелета, чалящегося на наре. Я прижался к дверному проему, выставив наружу лишь половину лица, наблюдая за длинным коридором. Голова Такеши пристроилась чуть ниже, рогатый шлем съехал на бок, открывая одну глазницу для обзора. Перед отправкой фокусника на задание, я долго растолковывал ему план, выцарапывая схему камушком на стене и повторяя каждый шаг по нескольку раз. Зомби бесшумно двигался по коридору. Догнав патруль, он замедлился и пристроился в хвосте. Выждал несколько секунд, примериваясь к ритму движения скелетов. Затем фокусник проделал старый трюк из арсенала уличных пранкеров. Хлопнул меченосца по правому плечу и тут же сместился влево, делая широкий шаг в сторону. К моменту, когда командир обернулся, наглец уже находился в слепой зоне, а рядом маячил ничего не подозревающий скелет подчиненной. Реакция последовала мгновенно. Фальшион свистнул в воздухе, лезвие врезалось в шейные позвонки и послышался хруст. Голова патрульного пролетела дугой и подпрыгнула на полу. Кости мгновенно рассыпались, будто у марионетки перерезали нити. Командир отряда продолжил маршрут, словно ничего не произошло. «Тысяча дьябла! План провалился. Я рассчитывал на полноценную драку между патрульными, в результате которой фокусник смог бы под шумок умыкнуть фальшион». Оставшаяся троица скелетов окружила зомби-наглеца широким полукругом. Один из воинов ткнул пикой в его сторону, челюсть отбила беззвучную морзянку обвинений. Остальные подняли оружие, готовясь к атаке. Фокусник вытянул вперед правую руку, демонстрируя большой палец. Покрутил кистью, согнул фалангу, и перст исчез. Скелеты замерли, их черепа синхронно наклонились в недоумении. Зомби покрутил кистью еще раз, показывая пустое место, где должен находиться палец. Замешательство длилось недолго. Копья и мечи вновь нацелились на провокатора. Фокусник сделал шаг навстречу и внезапно застыл. Его ладони поднялись на уровень груди и уперлись в пустоту. Голова дернулась назад, имитируя удар о преграду. Пальцы заскользили по воздуху, ощупывая контуры несуществующей стены. Он попятился, разбежался и врезался плечом в невидимое препятствие. Отскочил, потирая ушибленное место. Скелеты опустили оружие, наблюдая за представлением. Фокусник сделал несколько шагов влево вдоль воображаемой стены, остановился и изобразил поворот дверной ручки. Толкнул воздух перед собой, шагнул в образовавшийся проем и аккуратно закрыл за собой невидимую дверь. После чего развернулся и осторожными шагами двинулся прочь. Он приложил ладонь к уху и начал имитировать телефонный разговор. «Да-да, слушаю. Сколько? 8 миллиардов кредитов за транспортировку 3 криокапсул в соседнюю звездную систему? Да вы вообще что ли обалдели?» Мы с Такеши переглянулись. «Интересно, он это серьезно или фантазия богатая?» Якудза пожал плечами. Патрульные повернули черепа друг к другу, челюсти защелкали в беззвучном диалоге. Самый высокий из них протянул пику вперед и ткнул в то место, где только что находилась невидимая стена. Древко прошло сквозь воздух без сопротивления. К тому моменту фокусника уже и след простыл. Скелет покачал головой, опустил оружие и двинулся догонять командира. Остальные последовали за ним. Я обратился к Такеши. «Заметил, с какой легкостью меченосец расправился с подчиненным. Одно движение, и голова покатилась по полу. Впредь думай, прежде чем бросаться в атаку. Сила хорошо, но холодный расчет важнее». Его плечи опустились, признавая правоту моих слов. Кивок получился медленным и вдумчивым. Спустя череду мельканий по проемам в коридоре к нам ворвался фокусник. На его губах играла смущенная улыбка, брови взлетели к линии волос. Руки развелись в стороны в театральном жесте, плечи приподнялись и опустились в извиняющемся пожатии. «Великолепная работа! Ты продемонстрировал невероятную находчивость и ловкость. Редко встретишь зомби с такими талантами. Не переживай о результате. Мы достигли промежуточного успеха. Патруль ослаблен на одного бойца. А это уже кое-что». «Навык комплименты повышен до 290 уровня». Зомби выпрямился, грудь выпятилась от гордости. Из кармана выпал большой палец, который он, видимо, вырвал, показывая первый фокус. «Каждый аплодисмент — моя высшая награда», — произнес фокусник любимую фразу. Я развернулся к двум громилам, которые все это время терпеливо ждали рядом. «Бокси и Дронкс, теперь ваш выход. Внимательно слушайте новый план». Мы вновь вжались в проем, наблюдая за разворачивающейся сценой. Бокси занял позицию за спинами скелетов, выстроившихся в идеально ровную шеренгу вдоль стены. Его амбалистая фигура возвышалась над костлявыми воинами на добрую голову. Увесистая дубина покоилась на плече, готовая обрушиться в любой момент. На противоположной стороне коридора Дронкс сжимал рукоять кувалды обеими ладонями. Мышцы на его предплечьях вздулись буграми, ноги расставлены для рывка. Патрульные приближались размеренным шагом. Звук их костлявых ступней отдавался эхом по коридору. Как только меченосец поравнялся с серединой шеренги, Дронкс сорвался с места. Его тело превратилось в таран. Рукоять молота он выставил перед собой горизонтально, создавая импровизированный отбойник. Удар пришелся точно в грудь командира отряда, звякнул о доспех. Кости затрещали, меченосец отлетел назад и врезался в шеренгу. В тот же миг Бокси схватил двух скелетов за затылки и столкнул лбами. Началась заварушка. Костлявые кулаки взлетали вверх и опускались на ближайшие цели. Копья протыкали воздух, иногда находя случайные жертвы. Облако пыли поднялось от топота множества ног, превращая коридор в арену хаоса. Дубина Бокси рассекла воздух. Удар с хрустом обрушился на запястье меченосца, сжимающего фальшион. Откуда-то сбоку прилетело копье. Наконечник вошел в глазницу здоровяка, пробил череп насквозь и вышел с затылка. Он покачнулся, но остался на ногах, продолжая размахивать дубиной уже вслепую. Фокусник нырнул в гущу сражения. Его тело проскользнуло между дерущимися скелетами, ладонь подхватила фальшион на лету. Пальцы командира все еще сжимали рукоять оружия. Фокусник стряхнул обломанную кисть и рванул прочь. Мы воспользовались суматохой и двинулись в противоположном направлении, к арсеналу. Такеши шагал рядом со мной. Его череп поворачивался в мою сторону каждые несколько секунд. Глазницы сверлили меня осуждающим взглядом, челюсть покачивалась в немом укоре. «Да, знаю, некрасиво вышло». Я стиснул зубы и отвел взгляд. «Но тебе повезло родиться воином в загробном мире. Твоя каста уважаема, почитаема и полагается на грубую силу. А я всего лишь простолюдин-интриган, который вынужден пользоваться хитростью. Как ты заметил, мы не в силах совладать с искажениями наших личностей. Таковы правила игры, и они не изменятся до самого освобождения». Внутри скребло неприятное чувство. Бокси и Дронкс пожертвовали собой ради общего дела по моей указке. Впрочем, реальность оказывалась куда прозорливее. Рано или поздно могучий отряд авантюристов зачистит некрополь, отправив всех местных обитателей в небытие. Потому я отбросил угрызение совести в дальний угол сознания. Победа любой ценой оправдывает средства. Все ради моей Калиесты. К горлу подступил ком, когда вспомнил обладателя великой души Кодж Морга, который тоже мечтал вернуться к своей королеве. Но не смог, когда на его пути встал я, ворвавшись в рассадник Кодзи. Внутри меня что-то боролось. Инстинкт выживания и совесть, подлость и честь, зомби и человек. «Заткнитесь все вы!» — мысленно прикрикнул я. Мы достигли оружейной. Такеши подошел к статуе воина и вставил фальшион в каменные ножны. Лезвие вошло с тихим щелчком, идеально совпав с прорезью. Грохот сотряс помещение. «Черныш, фокусник, охраняйте вход!» Я указал на статую. «Если кто-то появится в коридоре, поднимайте шум, лайте, кричите, делайте что угодно. Мы придем на подмогу. И не вздумайте трогать фальшион!» Фокусник прислонился к статуе, скрестив руки на груди. Участок стены развернулся вокруг центральной оси, открывая проход в скрытое помещение. Каменная плита встала перпендикулярно своему изначальному положению, образуя два проема. Изнутри лилось многоцветное сияние. Синие и зеленые ауры переплетались в воздухе, указывая на присутствие редкого и необычного снаряжения. Характеристики предметов чудовища счесть не могли, но в качестве оружия сомневаться не приходилось. Оно явно лучше ржавого хлама за нашими спинами. Я заглянул внутрь, стараясь разглядеть детали в полумраке. Помещение оказалось компактным, не больше кладовки. Вдоль стен располагалось несколько оружейных стоек, рядом с ними закрытый ящик. Два манекена в полном боевом облачении застыли у противоположной стены. Пыль обволакивала все толстым слоем, давая понять, что сюда еще не ступала нога мертвеца. Место девственно. «Заходим по очереди». Я обернулся к Такеши. «Помещение тесное, и механизм может захлопнуться в любой момент. Вдруг фокусник решит поиграться с фальшионом, или скелеты нагрянут. Не хватало еще оказаться запертыми внутри. Я войду первым и подберу себе что-нибудь получше вот этого куска металлолома». Двуручный меч вернулся на ближайшую стойку. Я переступил порог тайной комнаты. Даже недоразвитое обоняние позволяло почувствовать спертый воздух внутри. Логика подсказывала простое объяснение нетронутости помещения. Самый первый скелет, добравшийся до арсенала, наверняка сразу выхватил фальшион из ножен статуи. Успел уже заметить, что их тянуло к оружию, как детей к конфетам. Мой взгляд сразу привлек шестопер на центральной стойке. Железная рукоять венчалась массивным навершием. Шесть граненых лопастей расходились от центра, каждая остро заточена. Предмет редкого качества. Отлично! Наконец-то навык владения булавами получит должное развитие. Ящик поддался после нескольких попыток сломать заржавевший замок. Крышка откинулась с протяжным скрипом. Внутри рядами лежали арбалетные болты. Сотни штук. Оперение сохранило форму, наконечники поблескивали в свете аур других предметов. Мой взгляд переместился на тяжелый арбалет в углу комнаты. Изящное оружие с составными плечами и белого дерева, или даже кости. Механизм взведения выглядел сложным, а я никогда не держал в руках ничего подобного. Ружье для подводной охоты не в счет. Там все казалось интуитивно удобным. Натянул и выстрелил. А здесь прилагалась ручная лебедка для взведения тетивы. Слишком неудобно. Решил оставить находку до лучших времен. Жаль, что в потайном арсенале не оказалось огнестрела. Первый манекен привлек внимание полным комплектом латных доспехов с крепким воинским поясом. Все обычного качества. Металл потускнел от времени, но ржавчины не наблюдалось. Пальцы расстегнули ремешки, удерживающие нагрудник. Пластины приятно звякнули друг от друга. Поножи снимались труднее, пришлось повозиться с застежками. Каплевидный щит висел на крюке рядом с манекеном. Хоть навыка владения у меня не имелось, но как защищаться прекрасно помнил. Я выволок трофеи наружу, сложив их аккуратной горкой на полу. Начал медленно облачаться в новую экипировку. Шестопер повесил на пояс, щит закрепил на левой руке. Такеши нырнул в тайную комнату следом. Он двигался быстро и целенаправленно. Его костлявые пальцы сноровисто снимали кожаную броню со второго манекена. Нагрудник, наручи, набедренник складывались в его руках аккуратной стопкой. Якудза вышел, сложил вещи рядом с моими и вернулся обратно. На второй заход он прихватил арбалет. Кожаная перевязь легла диагонально через грудную клетку, колчан устроился за спиной. А после принес башенный щит внушительных размеров. Прямоугольная конструкция достигала Такеши от макушки до колен. Из коридора донесся отчаянный лай черныша, за которым последовал крик фокусника. «Караул! Караул!» Мы обменялись быстрыми взглядами. Соратник отбросил кожаную броню, схватил башенный щит обеими руками. Я сорвал шестопер с пояса и ринулся к выходу из оружейной. Снаружи увидели такую картину. К арсеналу приближались двое. Командир в левой уцелевшей руке сжимал дубину Бокси. Рядом шагал патрульный с копьем на изготовку. Остриё нацелилось прямо на нас. Черныш колотил лапой по каменному полу с такой силой, что когти крошились от ударов. Шрай я наверняка наблюдал через глаза пса в прединфарктном состоянии. «За Бокси! За Дронкса!» — вырвалось у меня. Ноги понесли вперед. Первый шаг, второй, третий. Рывок! Щит врезался в грудь однорукого командира, отбросив его. Не давая опомниться, я замахнулся шестопером. Оружие сверху вниз обрушилось на шлем скелета. «Дзынь!» У меня едва сустав не вывернулся. Проклятые 210 единиц силы давали о себе знать самым неприятным образом. Благо, что череп командира раскололся. Кости рассыпались по полу с сухим щелканьем. «Навык владения булавами повышен до 130 уровня». Почувствовал, как что-то вонзилось в бок. Копье патрульного пробило латный доспех и вошло глубоко в плоть. Черныш не дал врагу развить успех. Массивное тело пса сбило скелета с ног, челюсти сомкнулись на берцовой кости. Такеши воспользовался моментом. Башенный щит поднялся и обрушился основанием на шею поверженного противника. Позвонки хрустнули и разлетелись в стороны. Череп откатился к стене, челюсти продолжали беззвучно щелкать еще несколько секунд. Я выдернул пику из раны и отшатнулся в сторону со словами. «Да помолвки заживет!» Такеши подошел к статуе и вытащил фальшион из каменных ножен. Лезвие засветилось в воздухе, рассекая пространство двумя быстрыми взмахами. Удовлетворенный кивок подтвердил, что оружие пришлось ему по вкусу. Скелет повернулся ко мне и провел ребром ладони по собственной шее. Затем указал на обезглавленные останки врагов. Палец постучал по виску, потом описал круг вокруг шеи. Смысл жестов прояснился быстро. Шея оставалась самым уязвимым местом скелетов. Требовалась защита для воинов Некрополя. Я согласился. Вот бы найти пару сотен латных горжетов или кольчужных капюшонов. Правда, осталось понять, как их надеть на вспыльчивых мертвецов. Грохот недавней потасовки в катакомбах воинов еще отдавался эхом в коридорах. Бойцы из шеренги до сих пор продолжали выяснять отношения. Пора нам покинуть опасную зону. Скелеты могли сообразить, кто устроил переполох, и собрать отряд для возмездия. К тому же на уровне больше не осталось ничего интересного. Найденное ценное оружие распределим позже, когда выберем самых способных бойцов среди жителей Некрополя. Наша четверка проскользнула на следующий подземный уровень. Ступени оказались непропорционально высокими, каждая достигала середины голени. Приходилось задирать ноги при подъеме. Я чувствовал усиливающийся сквозняк. Может, выход на поверхность совсем близок? Солнечный свет, голубое небо, зеленая трава. Последняя ступень вывела нас на широкую площадку. Надежды рухнули. Никакого солнца. Вместо неба над головой нависал каменный свод пещеры. Зато перед нами раскинулся целый подземный город. Архитектура удивляла чужеродностью. Здания вырастали из земли жуткими формами, нарушая все известные законы градостроительства. Стены сложены не только из привычных материалов — камня, дерева и железа. Ребра исполинских существ служили опорными балками, черепа неведомых зверей украшали фронтоны. Обсидиановая черепица венчала крыши, отражая тусклый свет фиолетовых корней, которые служили освещением в подземельях. Естественные стены пещеры окружали город неправильным овалом. Огромные сталактиты свисали с потолка, некоторые едва не достигали крыш домов. Но мой взгляд притянула конструкция в дальнем конце поселения. Кирпичная стена с массивными воротами перегораживала широкий туннель. Логика подсказывала очевидное. Там располагается главный вход в некрополь с поверхности. Именно оттуда явятся авантюристы, когда придет их час. Мы застыли на месте, вращая головами во все стороны. Город манил загадками. Странное чувство поднималось изнутри. Теплое и уютное. Каждый камень, каждая кость в стенах домов казались знакомыми, родными. Разум понимал абсурдность ощущения, но тело зомби ощущало привычную среду. Новая раса и принадлежность накладывали отпечаток на восприятие. Откуда-то слева доносился размеренный звон молота по наковальне. Удары следовали через равные промежутки, создавая однообразный ритм. Справа из-за череды строений тянулся монотонный бубнёж. Кто-то читал длинную речь пророческим голосом. Женские рыдания и протяжные собачьи вои перекрывали голос оратора. А еще слух улавливал едва заметный звук скрипки. Черныш внезапно поднял переднюю лапу и принялся бить по земле. Я присел рядом с псом, положив руку на загривок. «Макс на связи! Ширая, если понимаешь меня, один удар значит «да». Как слышно, прием!» Бух! Лапа опустилась на пол. «Разглядел что-нибудь важное через глаза черныша?» «Бух!» Я выпрямился и начал методично описывать окружающее пространство. Перечислил каменные дома с костяными украшениями, указал на группу зомби, бредущих по узким улочкам между зданиями. Обратил внимание на массивное строение, похожее на храм, возле которого толпились десятки мертвецов. Лапа черныша вновь ударила по камню, прерывая мой монолог. «Что именно?» Я огляделся, пытаясь понять, на чем остановился. «Здание с обсидиановым куполом? То, что стоит на холме у стены пещеры?» «Бух!» Строение выделялось среди остальных. Круглое основание из белого камня контрастировало с черным куполом. Узкие окна-бойницы располагались в шахматном порядке. «В любом случае, осмотрим весь город», — произнес я вслух, обращаясь скорее к себе. «Но начнем именно оттуда, раз ты настаиваешь». Мы двинулись вперед. Даже любопытно стало, что могло заинтересовать Ширайо. Архитектура давала понимать о важности здания. Возможно, библиотека или архив. Скоро узнаем. Глава 18. Не успели пройти и половины пути к загадочному строению с обсидиановым куполом, как движение у ближайших скелетов привлекло внимание. Зомби с плетеными корзинами сновали между приземистыми каменными постройками. Пустые емкости покачивались на согнутых руках мертвецов, создавая монотонный скрип деревянных прутьев. Фокусник остановился рядом со мной, глаза его расширились от удивления. Приглядевшись внимательнее, я понял причину такой реакции. Каменные склепы служили торговыми лавками. Вместо привычных витрин зияли широкие проемы, сквозь которые виднелись деревянные прилавки. Дельцы копошились за стойками, перекладывая товар с места на место. Некоторые оживленно жестикулировали с покупателями. «Глянем ассортимент!» Такеши покосился на меня с сомнением. Плечи скелета поднялись и опустились в неуверенном жесте. Затем он медленно кивнул. Первый же склеп разочаровал. Полки ломились от разноцветных камней обычной породы. Черные булыжники соседствовали с серыми галашами, между ними виднелись ржаво-бурые куски железной руды. Вокруг последних разворачивались настоящие торговые баталии. Мертвецы тыкали пальцами в воздух, считали на костлявых фалангах, хмурились, бросали случайные фразы из прошлой жизни. Следующая лавка предложила не больше соблазнов. Молодая девушка с неестественно вывернутой шеей высыпала на стол груду костей. Обломки ребер перемешивались с раздробленными черепными пластинами. Когда мы отрицательно покачали головами, торговка нырнула под прилавок. Оттуда она извлекла тряпичную куклу, пережившую пожар или нашествие огнедышащих драконов. Обугленные лоскуты свисали с каркаса. «Спасибо, не нужно», — пробормотал я, поспешно отступая от прилавка. Обход торгового ряда занял больше времени, чем планировал. Склепы тянулись вдоль главной улочки длинной полосой, каждый предлагал примерно одинаковый набор бесполезностей. Заржавелые гвозди, потрескавшиеся горшки, куски рваной ткани. Ничего стоящего. Мы остановились возле очередного склепа. Торговец, застывший на лице улыбкой, ютился в каменной келье размером с гардеробную. Прилавок занимал почти все свободное пространство, вынуждая хозяина прижиматься спиной к стене. На узкой дощечке лежал единственный товар, который привлек мое внимание. Торба из грубой мешковины с длинной кожаной лямкой. Простая, но прочная вещь. Именно то, что нужно для переноски трофеев из глубин некрополя. Жаль, что без пространственного кармана. «Сколько?» Зомби показал три пальца. Я кивнул, не понимая местной системы цен, но готовый к торгу. Вернувшись к началу торгового ряда, я набрал горсть разноцветных камней с земли. Булыжники и галыши попались под руку без разбора. Делец принял оплату, покрутил камни в ладонях, затем разочарованно покачал головой. Его руки развелись в стороны в универсальном жесте отказа. Из кармана извлекся кусок ржавой руды размером с грецкий орех. Мертвец постучал им по прилавку, показывая разницу между ценным товаром и мусором. Поиски железной руды по всему некрополю не входили в мои планы. Я сдвинул маску знати с затылка на лицо. Перемена произошла мгновенно. Торговец опустился в низком поклоне, ударившись лбом о прилавок. Дрожащие руки подхватили мешковинную торбу и протянули ее с подобострастием. «Благодарю». Мы направились прямиком к цели нашего путешествия и столкнулись с запертой дверью. Я постучал костяшками пальцев по створке. «Тишина». Повторил попытку, ударив тыльной стороной кулака пару раз. Эхо прокатилось внутри здания, но никто не отозвался. Отступил на шаг и с размаху пнул по замку. «Навык «Безоружный бой» повышен до 99 уровня». От мощного удара дверь слетела с петель и с грохотом рухнула внутрь помещения. Я покачнулся, едва не потеряв равновесие от отдачи. Черныш первым прошмыгнул в образовавшийся проем. Хвост его исчез в темноте за порогом. Ступив внутрь, я замер от неожиданности. Вместо ожидаемых рядов книжных полок и читального зала нас встретили стеллажи с колбами и механизмы алхимической аппаратуры. Медные трубки змеились между перегонными кубами, стеклянные реторты утратили прозрачность из-за толстого слоя пыли. Конденсаторы различных размеров громоздились на рабочих столах рядом с горелками и измельчителями. Знакомая картина. В прошлой жизни доводилось вскрывать подпольные нарколаборатории, где умельцы варили синтетические наркотики. Оборудование выглядело похоже. Только здесь медь заменяла современную сталь, а вместо электрических нагревателей использовались жаровни с древесным углем. Такеши осторожно приблизился к ближайшему стеллажу. Его пальцы застыли в воздухе над горсткой склянок, не решаясь прикоснуться к стеклу. Содержимое флаконов поражало разнообразием. В одних плескалась мутная жидкость, другие хранили кристаллический чистый состав. Третьи содержали нечто более зловещее. Сморщенные органы плавали в формалиновом растворе. Сердца размером с кулак, почки неизвестных существ, фрагменты мозговой ткани. В углу стеллажа притаилась особо жуткая емкость с недоразвитыми гомункулами. Крошечные тельца покачивались в зеленоватой жидкости, их недоформированные конечности напоминали ветки. Воздух пропитался знакомым ароматом бальзамирующего состава. Тот самый запах, который я ощущал в усыпальнице при обработке собственной кожи. Значит, производство велось именно здесь, в сердце подземного города. Такеши обошел помещение по периметру. Он заглядывал в каждый угол, проверял содержимое ящиков. Несмотря на внешнюю высоту здания с обсидиановым куполом, внутреннее пространство ограничивалось одним этажом, размером с просторную квартиру. Черная кровля служила либо декоративным элементом, либо выполняла особую функцию в алхимических процессах. К счастью, мне не приходилось разбираться в тонкостях оккультных наук. «Ширайя, ты знаком с алхимией и зельеварением?» Черныш немедленно отозвался ударом лапы о каменный пол. Следующие несколько минут ушли на выяснение деталей через систему вопросов и ответов. Лич жаждал заполучить практически все содержимое помещения. Его планы включали создание снадобий для будущих незваных гостей некрополя. Ядовитые составы для обработки оружия, взрывчатые смеси для ловушек, парализующие газы для западней. Пес колотил лапой с особым энтузиазмом, когда речь заходила о наиболее разрушительных веществах. Шрайя определенно планировал устроить авантюристам теплый прием. Я методично осмотрел каждый шкаф, проверил содержимое ящиков и заглянул в небольшую подсобку за главным залом. Запасы реагентов впечатляли. Порошки различных цветов заполняли керамические емкости, жидкие компоненты покоились в плотно закупоренных бутылках. Сушеные травы свисали пучками с потолочных балок, источая горьковатый аромат полыни. «Придется организовать транспортировку оборудования и ингредиентов», — подытожил я, почесывая подбородок. «Отправим группу зомби-грузчиков, но не сейчас. Сначала закончим разведку». Новые возможности для обороны некрополя открывались перед нами. Если удастся синтезировать достаточное количество яда, каждый боец получит отравленное оружие. Даже поверхностные раны станут серьезной проблемой для живых противников, если, конечно, среди них не окажется целителя или владельца ящика с сочными астериями. Мы покинули лабораторию, оставив дверь настежь. Фиксировать ее не имело смысла после такого эффектного вскрытия. Направились вдоль внешнего кольца города, минуя спальные кварталы. Жилые дома стояли в разной степени обитаемости. Некоторые светились изнутри тусклым сиянием биолюминесцентных корней или плодов ночников, из других не доносилось ни звука. Проверка каждого строения отняла бы слишком много времени. Подобные мелочи можно отложить до периода затишья, когда станет совсем уж скучно. Особенность местного быта привлекла внимание возле нескольких домов. У порогов сворачивались калачиками зомби-псы, охраняя покой хозяев. Их красные глаза вспыхивали в темноте при нашем приближении, но агрессии животные не проявляли. Черныш обнюхал одного из собратьев и получил равнодушное рычание в ответ. Громкие удары у дальней стены пещеры заставили изменить маршрут. Звук становился отчетливее с каждым шагом в сторону каменного периметра, окружающего город мертвецов. Монотонный стук металла о камень повторялся через равные промежутки. «А вот это уже интересно!» — пробормотал я, ускоряя шаг. Зияющий проем в скальной породе открыл вид на рукотворную шахту. Именно оттуда доносились звуки, эхом отражающиеся от стен туннеля. У входа покоилась искореженная вагонетка. Железные колеса соскочили с осей, борт прогнулся под тяжестью последнего груза. Две рельсы тянулись в недра штольни. Их поверхность покрывала ржавчина. Переступив порог, мы оказались в просторной кладовой, высеченной прямо в породе. Деревянные ящики громоздились вдоль стен, из них торчали рукояти инструментов. Кирки с заостренными наконечниками соседствовали с широкими лопатами для уборки породы. На грубо сколоченном верстаке лежали металлические клинья различных размеров. Рядом располагались тяжелые молоты для раскалывания особо твердых пластов. Фокусник заглянул в один из ящиков и достал странный предмет, напоминающий железный лом с раздвоенным концом. Он покрутил находку в руках, пытаясь понять предназначение. Я пожал плечами. Горнодобывающие тонкости оставались для меня загадкой. В углу кладовой притулился самодельный шкаф из необструганных досок. Его содержимое представляло печальное зрелище. Порванная одежда шахтеров свисала с крючков, пропитанная въевшейся каменной пылью. Металлический шлем, больше похожий на перевернутую кастрюлю, венчал коллекцию. Такеши остановился возле прохода в главную штольню. Его пальцы нащупали ящик среди прочих инструментов. Деревянная крышка поддалась с треском, гвозди со скрипом выдернулись из досок. Внутри обнаружилась толстая бухта пенькового каната. Он вдруг схватил лопату и изобразил копание, после чего начал имитировать работу киркой. Спустя несколько минут наблюдения за ним, смысл постепенно прояснялся. Такеши предлагал прорыть тайный ход из финального грота в форме Г-образной пещеры. Мы могли бы укрыться там во время решающей схватки с авантюристами, вступив в бой после того, как Лич прорядит ряды противников. Шрайя обладает впечатляющим запасом прочности и при необходимости впитал бы все ультимативные способности врага. Разумная тактика диктовала необходимость беречь наши более хрупкие тела до подходящего момента. Идея воодушевила Якудзу настолько, что он схватил ближайшую кирку обеими руками и развернулся к выходу, готовый немедленно приступить к работе. «Сам собираешься долбить породу?» — я покачал головой. «Давай лучше найдем подходящих специалистов». Углубившись в штольню, мы принялись обследовать разветвленную сеть туннелей. Основной шел прямо, и от него отходили боковые штреки разной глубины. Звук кирок доносился с нескольких направлений, указывая на местоположение работников. Каждого встреченного зомби-шахтера я отправлял в кладовую у входа. Мертвецы послушно плелись по указанному маршруту, оставляя инструменты прямо на месте. К моменту завершения обхода в импровизированном пункте сбора толпилось 8 тружеников подземелий. Половину группы сразу направил в финальный грот. Через Черныша удалось убедиться, что Ширайя не станет упокаивать наших новых работников. Оставшихся четверых я внимательно изучил с помощью некротической эмпатии. Способность читать эмоции нежити открывала занимательные подробности их мертвой жизни. Трое работали машинально, движимые привычками из живого прошлого. Сознание дремало, пробуждаясь лишь для выполнения знакомых действий. Четвертый шахтер выделялся среди собратьев. Пока остальные усердно долбили породу, этот методично отбирал наиболее богатые образцы руды. Блестящие куски железняка он припрятывал в одном из домов. «Скажи, любезный, куда потом деваешь накопленное добро?» — поинтересовался я. Зомби выпрямился и повернулся ко мне с деловым выражением лица. «Успех приходит туда, где заканчиваются оправдания. Каждая встреча открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — произнес он тоном бывалого бизнес-коуча. Поначалу фраза показалась простым отголоском прошлого существования. Мертвецы часто повторяли заученные слова из прежней жизни, как заезженные пластинки. Но чем дольше я всматривался в мутные глаза бывшего дельца, тем яснее понимал собственную ошибку. За привычными формулировками скрывался живой ум, продолжающий строить планы, даже в загробном состоянии. Четверть часа пристального наблюдения за зомби-коучем открыли удивительную картину. Разрозненные кусочки информации складывались в цельную мозаику экономических отношений подземного мира. Железная руда служила главной валютой в торговых операциях Некрополя. Каждый найденный кусок металла немедленно отправлялся к центральной фигуре местной экономики. Образ кузнеца проступил в памяти бизнес-тренера с поразительной четкостью. Мускулистый старец в закопченном фартуке, чьи руки покрывали шрамы от искр горна. Седая борода спускалась до пояса, глаза блестели умом опытного мастера. Он принимал сырье и выковывал оружие, доспехи, инструменты. Скелеты-воины забирали готовые изделия, расплачиваясь защитой всех участников процесса. Круговорот железа поддерживал хрупкое равновесие подземного сообщества. Дополнительные услуги кузнеца поражали разнообразием. Медицинская практика включала установку металлических шин на поврежденные конечности, замену раздробленных костей железными протезами. Скобы и пластины восстанавливали функциональность тел пострадавших от неуклюжести и драк. Но самая интригующая деталь ожидала в глубинах памяти зомби-коуча. Кузнец располагал запасами свежего мяса, которое жаждали практически все обитатели Некрополя. У мертвецов слюна наворачивалась при одном лишь упоминании о сочных кусках. Источник провизии оставался загадкой даже для осведомленного дельца. Логика подсказывала вероятное объяснение. Где-то в окрестностях обитали подземные твари, на которых охотились патрули скелетов. Костлявые воины не нуждались в пище, поэтому добыча целиком поступала к кузнецу. В обмен на мясо мастер предоставлял свежие наконечники стрел, элементы брони, отточенные клинки. Шаги в главном туннеле прервали размышления. К нам пожаловала высокая фигура в церемониальных одеждах. Мумия двигалась размеренно, длинные полы рясы волочились по земле. Присутствие жреца в шахте оказалось неожиданностью. Предполагал, что мумии предпочитают оставаться в нижних усыпальницах, среди саркофагов. Видимо, некоторые представители духовной касты находили применение своим талантам в производственной сфере. «Все за работу! Немедленно!» — рявкнул надсмотрщик. Его голос прокатился по штольне гулким эхом. Четверка шахтеров послушно потянулась к штрекам. Любопытство подталкивало разобраться в роли мумии в местной экономике. Какие мотивы двигали жрецом? Память зомби-коуча не содержала информации о надсмотрщике, что само по себе интриговало. Мы направились к выходу, но мумия перегородила нам дорогу. Длинные руки раскинулись в стороны, преграждая путь. Погребальные бинты зашевелились, обретая собственную жизнь. «Вы двое!» — палец указал на меня и фокусника. «Марш за работу! Быстро!» Черныш забил лапой по земле с удвоенной силой. Каменная крошка разлеталась во все стороны от ярости ударов. Ширайя пытался передать срочное сообщение, но содержание оставалось неясным. Призывал к осторожности или, наоборот, к решительным действиям. «Убирайся с дороги!» — прорычал я, извлекая шестопер из-за пояса. Реакция мумии последовала мгновенно. Руки взметнулись вверх, погребальные бинты сорвались с запястья и лодыжек. Длинные полосы ткани обрели змеиную подвижность, извиваясь в воздухе в поисках цели. Один из бинтов молниеносно обвился вокруг моей левой ноги. Петля затянулась силой стального троса, нарушив равновесие. Я рухнул навзничь и ударился плечом о пол. Бинт натянулся еще туже, угрожая оторвать конечность. Мышцы мумии напряглись, жрец тянул с жуткой силой. Хруст связок предупреждал о критической нагрузке на суставы. Черныш среагировал первым. Массивные челюсти сомкнулись на натянутом бинте. Острые клыки прорезали ткань, освобождая мою ногу от смертельных объятий. Такеши воспользовался моментом замешательства и зашел со спины. Фальшион свистнул в широкой дуге, лезвие прошло через шею мумии чуть выше ключиц. Голова надсмотрщика медленно съехала с плеч и упала на землю. Тело покачнулось и рухнуло следом. Из разреза сочилась темная жидкость. «Тысяча дьябла!» — чертыхнулся я, поднимаясь на ноги. «Главное, чтобы другие теперь не затаили обиду». Ох, и умудрились же мы натворить дел за короткую вылазку. Глава 19. Черныш колотил лапой по каменным плитам с редким упорством. Пришлось вновь погрузиться в утомительный ритуал общения через условные сигналы. Эх, если бы в руках оказалась хотя бы древняя рация размером с кирпич, сколько времени сэкономили бы на расшифровывание посланий невидимого лича. После серии вопросов картина прояснилась. Ширайя настойчиво требовал немедленного возвращения. Уничтожение жреца-надсмотрщика грозило серьезными последствиями. Лич предвидел возможную облаву, и его опасения казались обоснованными. Толпы зомби, снующие по верхним уровням, не простят убийства представителя духовной касты. Наша четверка двинулась в обратный путь, прижимаясь к стенам узких переулков. Мы старались раствориться среди обычных обитателей города мертвецов. Несколько групп зомби попадались навстречу, но их мутные взгляды скользили мимо без признаков подозрения. Привычное безразличие нежити играло нам на руку. Любопытство взяло верх, когда мы проходили мимо широкого проулка. Я выглянул из-за угла и замер от открывшегося зрелища. Центральная площадь раскинулась перед величественным храмом, архитектура которого сочетала органические формы с геометрией камня. Ребра исполинского существа образовывали каркас святилища, а позвоночные колонны поддерживали высокие своды. В центре площади журчал фонтан, изливая струи черной субстанции. Полсотни зомби собралось возле импровизированной кафедры. Мумия-проповедник размахивала забинтованными руками, вещая о загробном существовании и необходимости поклонения верховному божеству Мариону. Голос священника гулко разносился по каменным стенам, завораживая паству монотонной мелодии заученных молитв. Речи проповедника завладели моим вниманием против воли. Философские рассуждения о смысле небытия и вечном служении звучали неожиданно убедительно. В какой-то момент почувствовал, как острый взгляд прожигает меня. Мумия замолчала посреди фразы, повернув забинтованный лик в нашу сторону. Такеши рванул меня за рукав с такой силой, что едва не вывернул плечо. Мы помчались прочь. Позади раздавались выкрики, а затем нарастающий топот множества ног. Паства пустилась в погоню за нами. Ступив в главный коридор среднего уровня, мы остолбенели от неожиданности. Казармы явно опустели, выплеснув содержимое в центральный проход. Горы костяных обломков усеивали пол, хрустя под ногами присутствующих. Уцелевшие скелеты продолжали размахивать мечами и копьями в слепой ярости. «Что за дьявольщина здесь творится?» Такеши попытался объяснить происходящее жестами, но приближающийся грохот шагов не оставлял времени на болтовню. Паства гналась за нами по пятам, и промедление грозило окончательной катастрофой. Мы ринулись вперед сквозь гущу сражения. Смысл пантомимы Такеши прояснился в процессе бега. Гибель командира развязала борьбу за лидерство среди воинской касты. Каждый скелет считал себя достойным занять освободившуюся должность. Группы сцепившихся скелетов загораживали путь к спасительному выходу. Пришлось лавировать между дерущимися, уклоняясь от случайных ударов. Башенный щит Такеши превратился в подвижную крепость, отражающую удары со всех направлений. Якудза виртуозно прикрывала себя и прижавшегося к его ногам черныша. Даже интересно стало, сколько у него в навыке владения щитами. Мой капельный справлялся хуже. Несколько выпадов достигли цели, оставив вмятины на нагруднике. Наконечники копий вонзались в кожу, и это добавляло мотивации двигаться быстрее. Фокусник превратил отступление в представление. Он не бежал, а танцевал между клинками, демонстрируя потрясающую гибкость. Втянул живот в момент, когда копье просвистело в сантиметре от кожи. Присел на шпагат, уклоняясь от горизонтального взмаха двуручного меча. Когда противник попытался подставить подножку, артист исполнил элегантное сальто через препятствие. Ситуация кардинально изменилась с появлением преследователей. Толпа зомби-прихожан хлынула в коридор, размахивая подручными предметами в качестве оружия. У простолюдинов отсутствовали доспехи и настоящее вооружение, зато имелся религиозный фанатизм. Скелеты-воины мгновенно переключились на новые цели. Боевая ярость, накопленная в междоусобной резне, обрушилась на беззащитных горожан. Среди груд останков нам встретились знакомые силуэты. Два шахтера, которых я направил в финальный грот, лежали среди костей с проломленными черепами. Видимо, они попытались пройти через поле боя в неподходящий момент. Железные кирки покоились рядом с бывшими владельцами, бесполезные в схватке с профессиональными воинами. Лич дрожал всем телом. Костлявые пальцы сжимались и разжимались в бессильной ярости. «Уму непостижимо!» Ширая покачал головой. «Как вы вообще дожили до взрослого возраста? За несколько часов разведки умудрились навлечь на себя половину бед Некрополя. Неужели нельзя действовать осмотрительнее?» Я почесал затылок, стараясь выглядеть невинно. «Кто не рискует, тот не пьет апельсинового сока». Лич замер, наклонив череп на бок. Пустые глазницы уставились на меня с недоумением. «Вкратце говоря, напиток превосходит все мыслимые удовольствия во Вселенной», — пояснил я с ностальгической улыбкой. Громкие удары кирки о камень эхом отдавались в гроте. Пара шахтеров вовсю долбила потайной штрек, выбивая породу. Каждый звук заставлял меня морщиться, но привыкнуть можно к чему угодно. «Какая чепуха! Разве стоит напиток целой жизни?» Пусть случившееся послужит вам уроком. Необходимо переждать бурю как минимум несколько вексов, а лучше целый эльд. К счастью, у мертвецов память короткая. Я небрежно махнул рукой. Пары дней хватит с избытком. У нас найдется чем заняться. Несомненно. Голос Лича повысился почти до истерических нот. Вы подкинули работы на целую вечность. Половина обитателей Некрополя обратилась в прах после ваших деяний. Теперь придется тратить уйму времени на восстановление численности нежити вместо изучения древних манускриптов. Огоньки в глазах потускнели до еле заметного тления. Шрайя опустился на каменный выступ, положив голову в ладони. «Простите, дорогие друзья. Долгое уединение отучило сдерживать вспышки гнева в присутствии столь редких гостей». Я похлопал Лича по плечу. Под пальцами зашелестела ткань мантии. «Не переживай. Главное, что все обошлось. Вишенкой на торте стала бесценная разведывательная информация. Теперь мы лучше подготовим подземелье к судному дню». Шрайя поднял голову. «Какие предложения?» «Для начала возведем несколько перегородок. Нужно скрыть зиккурат от взоров захватчиков. Если разрушат твой алтарь, магическая мощь ослабнет катастрофически». Лич одобрительно кивнул. «Кроме того, построим укрытие для маневров», — продолжил я, расхаживая по гроту. «Авантюристы постараются окружить тебя, потому переделаем помещение и создадим несколько защитных позиций, которые помогут миновать дальнобойные атаки. В идеале бы вообще пару дзодов построить и запихать внутрь скелетов лучников, но в текущих условиях задумка практически невыполнима». «Превосходные идеи!» Шрайя вскочил с места, размахивая руками. «Признаюсь честно, военное дело для меня темный лес. Вся страсть направлена исключительно на науку. Как удачно, что парадигма направила ко мне именно вас». Я остановился возле груды камней, оставшихся после работы шахтеров. «Но жемчужина плана еще впереди. Затопим финальное помещение водой по колено. А затем летающий лич с помощью заклинания превратит все в лед. Получится каток, на котором враги потеряют маневренность». Пнув обломок породы, я указал в сторону выхода. «В городе видел множество бочек. К тому же поблизости журчит подземная речушка. Идеальные условия». Глазницы лича вспыхнули ярким пламенем радости. Он захлопал костлявыми ладонями, отчего по гроту разнесся сухой треск. «Гениальный замысел! Однако скажите мне, дорогие друзья, каким образом будете передвигаться вы сами?» Я потер ладони, предвкушая объяснение. «Все продумано до мелочей. Попросим кузнеца выковать лезвие для коньков. Получим преимущество в скорости и маневренности на собственном поле боя». Такеши кивнул, изобразив скольжение по льду. «Главное, чтобы в отряд не взяли мага пламени». Шрайя предостерегающе поднял палец. «Пиротехник или любой другой, владеющий огненной школой, расплавит наш каток без особых усилий». «Если доберутся до финального зала живьем». Звук моего смеха удивил собственными интонациями. Злодейские нотки прозвучали естественно, будто всегда жили в глубине горла. Окружающие подхватили зловещий хор. «В наших силах превратить путешествие гостей в кошмар», — продолжил я. «Смотрю на фокусника и понимаю потенциал. Рота подобных бойцов на знакомой территории, где каждый камень служит союзником, принесет победу». Остановившись перед фокусником, я хлопнул его по плечу. «Предлагаю немедленно начать призыв и провести селекцию кандидатов». Порталы материализовались один за другим, разрезая воздух темными всполохами. Проходы изрыгали новые толпы зомби, бредущих с отсутствующими взглядами. Лишь каждый десятый обладал полезными нам способностями, остальные представляли неуклюжую массу. Мясники, портные, писари, садовники таращились на нас, не понимая, что происходит. Непригодных мы использовали для тренировки навыков боя. Зиккурат пополнялся свежими черепами с каждым взмахом оружия. Такеши оттачивал техники рубящих ударов и оглушения щитом. Я совершенствовал владение шестопером. Спустя несколько часов у Шираи проснулась совесть. Он погружался в разумы мертвецов, исследовал остатки личности через некротическую эмпатию. «Довольно!» — взорвался Лич, размахивая руками. «Отказываюсь продолжать подобное! Нутро мое восстает против содеянного!» Он кивнул в сторону очередной группы обреченных зомби. «Несчастные создания носят искру разума, пусть и замутненную смертью! Какое существование ожидает нас за пределами Некрополя? Проклятая парадигма превращает нас в безжалостных палачей!» Лич схватился за череп обеими руками. «Прошу, подумайте над происходящим!» Такеши пожал плечами и одним движением срезал голову очередному зомби. Тело рухнуло к его ногам. «Занимаемся благим делом, между прочим», — произнес я. «Разве не знаешь? Каждая упокоенная душа отправляется в новое путешествие и получает шанс возродиться в лучших условиях». Шрайя медленно покачал головой. «Какую интересную отговорку придумал! Богатая фантазия, Макс!» «Это чистая правда, верь или не верь». «Предмет обсуждения знаком мне не понаслышке. Потратил на изучение трактата в пространствах душ между мирами долгие ночи. Постигал премудрости величайших трудов. Теория круговорота воплощений, хроники вечных странников, множество манускриптов древних метров. Сопоставил воззрение и пришел к печальному заключению. Лучшим остается первое воплощение души. Дальше следует неизбежная деградация». «Ох уж эти теоретики!» — фыркнул я. Прекрасно понимал, насколько возмутится старик за насмешку над почитаемыми авторитетами. Поспешил продолжить, не давая разгореться спору. «А фантазеры упоминали практикующих? Писали о жнецах душ? Нет? Правильно. Откуда им знать, сидя в библиотечной пыли?» Я указал в сторону. «Мир находится там, за пределами затхлых комнат. Говорю, как человек, который проводил тысячи душ в новый путь». Эффект превзошел ожидания. Если бы Лич обладал плотью, сейчас бы хлопал губами и моргал от изумления. «Жнец?» — голос Шираи дрогнул от недоверия. «И боец, и на дуде игрец». Я скрестил руки на груди. «Однажды победил элитного босса, равного тебе по силе. Обладатель великой души переселился в тело новорожденного ребенка из семьи влиятельного владельца оружейного картеля. Звали его Коджи Морг. Об этом поведал наставник Кохорт, который...» Строки текста пробежали перед глазами ярко-красными буквами. «Внимание! Вы получаете первое предупреждение. Раскрытие тайн бескрайнего архипелага влечет за собой печальные последствия». Мои зрачки бегали слева направо, и это не осталось незамеченным. Уверен, Ширая прекрасно понимал, что сейчас произошло. Я же изобразил универсальный жест, поднес указательный палец к губам. «Тогда не станем терять драгоценные мгновения!» – тараторил Ширая, разрывая пространство новыми порталами. «Призову побольше мертвецов! Направим их души в лучшие миры!» Проклятье! Маятник качнулся в противоположную сторону. Я схватил Лича за костлявое запястье, останавливая очередное заклинание. «Помни о главной цели. Самых способных отправляем в подземелье для изучения новой обители. Пусть проявляют себя среди собратьев». Элитных бойцов я обрабатывал с особой тщательностью. Маска знати скрывала лицо, а отточенные навыки харизмы творили чудеса. Каждому новобранцу излагал предельно ясные задачи — совершенствоваться, изучать некрополь, держаться сплоченно, запомнить опознавательный знак в виде поднятого большого пальца. Так бойцы смогут идентифицировать союзников среди прочих. До кучи просил тащить к нам любые ценные находки. Финальный грот превращался в муравейник. Шахтеры долбили потайной штрек. Их кирки высекали искры из твердой породы. Грузчики тащили валуны и обломки стен из разрушенного контрольно-пропускного пункта. Каменные блоки громоздились в углах, готовые превратиться в укрепления. Я сколачивал примитивные опалубки для заливки будущего катка. Мы решили оставить скромный участок возле самого входа, где разместится алхимическая лаборатория Ширайи. Там же приютим книжный шкаф и прочую полезную утварь для быта тех, кто не умеет лечить.